Глава 13. Пребывая в оцепенении, я продолжаю наблюдать за бывшим, прячась за шторой. Мое сердце бьется в мучительной агонии, а на глаза наворачиваются слезы. «Уходи, Женя, уходи!» Шепчу и начинаю плакать, потому что вижу его лицо, слышу его голос, и меня бросает в адский шторм. Сквозь пелену слез я внезапно замечаю, что у Жени разбит лоб, и он что-то держит в руках. Что-то такое мягкое, пушистое, что с каким-то трепетом прижимает к груди. Я напрягаю зрение и немо ахаю, не в силах поверить собственным глазам. У Жени на руках котенок. Маленький рыженький котик, который прильнул к нему и дрожит. И он живой, настоящий. Не игрушка из плюша. Но как? Он же терпеть не может животных. У него аллергия на кошек. Я мечтала о котенке всю жизнь, но Женя категорически был против. «Глупые примитивные существа, но какая от них польза, Зой? Только едят и гадят. Но еще и мебель дерут. Нет, никаких котов в нашем доме». «А сейчас что происходит?» Он чихает, шмыгает носом, но не выпускает из рук этого несчастного малыша. Сейчас и Женя сам выглядит максимально убого и несчастно. Я все время смотрю на его рану на лбу, засохшей кровью. Нервно мну пальцы рук. «Женя, в кого ты себя превратил?» Приоткрываю окно на проветривание, чтобы понять, что он хочет. «Зоя! Зоя, выйди, пожалуйста! Я знаю, что ты здесь! Зоя!» На горизонте появляется фигура Туманова. Юрий подходит к воротам, останавливаясь в нескольких шагах от сына. Увидев его, Женю еще пуще накрывает. «Ты! Ты, блядь, как ты мог? Я видел, как она села в твою машину. Да ты сам ее затащил!» «Успокойся, Женя, держи себя в руках. Издеваешься?» Еще один грохот раздается, еще один сильный удар обрушивается на кованные ворота особняка Туманова, заставляя охранников всполошиться. Один из них даже сунул руку за пазуху пиджака, но Юрий остановил подчиненного жестом. «Ты решил окончательно испортить мне жизнь. Лучше бы просто пристрелил, как всех тех неугодных бедолаг, которые были не согласны с твоим мнением. Но зачем превращать мою жизнь в пытку? Тебе это доставляет удовольствие?» «Не говори ерунды. Я встретил Зою случайно. Она попала в беду, ее ранили». «Что?» Женя взволнованно засуетился, тяжело задышав, затем рукой уперся в каменную колонну, прикрыв глаза. Я сама пошатнулась. Ему плохо? Сердце от переживаний забилось на пределе. «Я говорю правду. На Зою напали отморозки. И если бы не я, ты следил за ней? Сразу после нашего разговора. Я проезжал мимо, она была напугана и ранила руку. Ей некуда было пойти, поэтому я привез ее сюда». «Подонок!» Выплюнул грубо, отрываясь от стены. «Ты худшее, что случилось в моей жизни». Эти слова прозвучали слишком жестко, но я не видела реакцию Юрия. Он стоял ко мне спиной. Догадалась, что, должно быть, они его задели. Как он общался с Женей, и как Женя кидался на него. Есть разница? Однозначно. И кто из них прав? А кто истинное зло? С первого взгляда можно сделать вывод, что это Женя. Юрий молчит, а Женя поливает его грязью. Более того, он даже пытается проявить беспокойство. «Что с машиной? Ты себя нормально чувствуешь?» «Да, просто охуенно», — выплевывает с издевкой. «Да лучше бы я сдох в этой аварии, чем узнал, что ты теперь с Зоей». «Тебе нужно в больницу. Ты неважно выглядишь». Юрий кивнул Игнату и еще одному парню. Они подошли к воротам, собираясь выйти. «Игнат тебя отвезет». Я уже не могла все это терпеть. Напряжение достигло пика. Больше всего я боялась, что Женя кинется на отца, и они подерутся. «Хрена с два! Я ни на шаг не сдвинусь с места, пока не увижу Зою!» Выкрикнув это, он вдруг резко перевел взгляд и посмотрел на мое окно. «Зоя!» Ресницы слипались от слез, когда я смотрела на Женю. А он лихорадочно шарил взглядом по всем окнам дома, в надежде, что я окажусь в одном из них. но я спряталась надежно. Штора плотная, а стекло покрыто светоотражающей пленкой. «Зоя не желает тебя видеть. Проблема не во мне. Ты знаешь, почему. А я хочу все исправить. Пусть выслушает меня. Словами тут не поможешь. Если бы на самом деле любил, не изменил. Сука! Ну, поумничай тут еще давай. Как же лицемерно слышать такое именно от тебя. Тебе надо остыть. В таком состоянии я точно не пущу тебя к Зое. Значит, все-таки у тебя. Она не желает тебя видеть, это ее право. Если захочет поговорить, сама свяжется. Я ей передам о твоих намерениях. Ты, ублюдок, немедленно меня к ней пусти». Женя ударил кулаком по воротам снова. У него уже и руки в крови, костяшки сбиты на правой руке. Я держалась из последних сил, чтобы не сорваться, не выбежать к ним во двор, прекратив все это немедленно. Но Юрий попросил не покидать дом, а я не знала, как поступить правильно. «Нет, Женя», — качает головой, — «пущу только, если она меня об этом попросит». «Ты специально все это провернул, специально так поступаешь. Я знаю, какой ты монстр. Захотел Зою себе. Ты всегда ее хотел. А теперь начал действовать». Юрий дал последний сигнал, охрана высыпалась за периметр, окружив Евгению. Дальше я практически ничего не видела. Они закрыли мне обзор своими габаритными телами. Похоже, Женя отбивался, пока его уводили в сторону. «Мои люди отвезут тебя в больницу. Игнат вызовет эвакуатор. Твоей машине нужен ремонт». «Пошел ты! Уберите руки! Я никуда не поеду, пока не поговорю с Зоей». Мое тело больше меня не слушалось. Ноги несли меня по лестнице вниз. Я выбежала на улицу, подбежала к воротам, вцепившись пальцами в прутья ворот, но увидела лишь две тонированные иномарки, которые разъехались в противоположные стороны, и на улице стало пусто. Несколько часов я ходила сама не своя. Внутри меня словно схлестнулась буря с ураганом. Я чувствовала себя некомфортно и разбито. Ко всему этому присоединилось чувство вины. Они бронились из-за меня, а мне этого не хотелось. Я не хочу быть ни с Женей, ни с Юрием. Я просто хочу покоя и тишины. Хочу исчезнуть. Хочу оказаться там, где меня будут окружать незнакомые люди, которые не будут знать обо мне ничего. Где мои проблемы просто превратятся в ничто, и я о них быстро забуду. Где не будет никаких ассоциаций и травмирующих объектов, которые будут регулярно вспарывать более-менее затянувшиеся раны. Начать жить в новом месте с чистого листа — вот чего я хочу. Покой, тишина, мирная жизнь, которую я хочу всецело посвятить своему сыну или дочке. Я пробовала занять себя чем-то, посмотреть кино, почитать книгу, приготовить что-нибудь вкусненькое в конце концов, но руки опускались. Навязчивые мысли не переставали держать меня в напряжении. Я думала о Жене. Меня чисто так по-человечески беспокоило его состояние. Он попал в аварию. Может, у него сотрясение? Господи, а котенку он откуда притащил? У Жени словно поехала крыша после нашего разрыва. И вот сейчас, подумав об этом, сердце сжалось. Стало дурно, жутко, не по себе. Ужасная тревога не давала мне покоя. В дом кто-то вошел, раздался мужской голос. «Зоя!» Я вышла в холл, узнав вошедшим Игната. На улице начался дождь, поэтому мужчина немного промок. Я смотрела на него, задержав дыхание, в ожидании новостей, пока он что-то не вытащил из-под пиджака. Сердце дрогнуло. Я увидела котенка. Того самого рыжего пушистика, которого держал в руках Женя. «Вот, возьмите». Потянулась к нему, бережно прижала к себе малыша. Котик тут же заурчал и начал тереться о меня, требуя ласки. Какой милый! Взяв руки котенка, меня вдруг отпустило. Он — самое нежное существо, которое я когда-либо видела. Рыжик продолжал вылизывать мои руки и сладко мурчать. Я почти расплакалась от душевного тепла, которое сейчас испытала благодаря этому чуду. Гормоны. У меня точно подскочил гормональный фон. Я стала слишком чувствительной и ранимой, близка к тому, чтобы расплакаться из-за пустяка. Чей он? «Евгения», — выдохнул Игнат. «Его положили в больницу. Сотрясение мозга и подозрение на воспаление легких». «Боже мой, воспаление? Но как? В чем причина?» «В аварию попал. Когда выбрался из машины, потерял сознание, рухнув на обочине дороги. Пришел в себя спустя несколько часов. Ночь была холодная, вот и причина. Еще и дождь шпарил. А кота он там на обочине нашел, решил приютить. О тебе подумал. Ты же хотела. Сказал, он готов на все ради тебя». Покачав головой, я даже не знала, как реагировать. Эмоции смешались внутри меня и боролись друг с другом. Хотелось пожалеть придурка, может, даже простить. Но я пыталась откинуть прочь эти бессмысленные идеи, ссылаясь на то, что бывших изменщиков не бывает. Загулял один раз, загуляет и второй. Правда жизни. «Спасибо, Игнат. Котенка я оставлю, если Юрий не против». Мужчина кивнул и ушел. А я отправилась на кухню, чтобы покормить Рыжика. Женя подобрал с улицы кота? Ради меня готов на все? Как странно. Это точно был не он. В течение часа котенок был накормлен и высушен после купания. Сейчас играл со мной на кровати веревочкой от халата и был по-настоящему счастлив, что нашел новый дом и любящую маму. На вид ему месяца три. Мальчик. Ласковый такой, озорной. Взяв его на руки впервые, я сразу поняла, что ни за что теперь с ним не расстанусь. Теперь он мой. Играла с ним и думала о Жене. Сотрясение, воспаление. В аварию попал и полночи пролежал на обочине, как какой-то выброшенный мусор. Людям на него было плевать. А я все думала и думала об этом. В конце концов встала на ноги, отправилась искать Игната. Нашла мужчину на веранде. Он покорно нес службу, наблюдая за порядком в особняке. «Игнат!» — тихо позвала я его. «Можно к вам обратиться?» Он оторвался от телефона, посмотрев на меня со всей серьезностью. «Одну просьбу позволите?» «Что вы хотите, Зоя?» Сглотнув, я собралась силами и произнесла. «Отвезите меня, пожалуйста, к Евгению. Ненадолго. Всего на 5 минут. Я просто посмотрю на него. На расстоянии. В палату заходить не буду».